Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. А нам с тобой на двоих только надо ли? Стрелами журавли высоко от земли, где-то там вдали. Это я и ты, метеориты, глаза закрыты, космос открытый. И вместе с томными сонами, тонами динами, даже отсюда слышен би-би-би-би-би. И снова словно сломанный калейдоскоп тот. Ты вечно давишь на стадо, я ищу стоп. И так много снов, и так мало слов, а я уже давно готов. Я знаю точно, тебе нужно то же, что и мне. Я переплел дороги, судя все в одной струне. И мне не важно, когда, мне не важно, где. I wanna see hands in the air. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Со скоростью света иду по городу, а я на позитиве иду по городу, иду по улице, иду я через арки, мимо домов иду, мимо детских площадок. Улыбка тянется, проблемы мимо катятся, а ты же знаешь, как круто порой просто расслабиться. Да так бывает, когда все вокруг давит и давит, когда подруга твой мозг плавит и плавит и плавит. Давай подвинем все это, улетим на ракете и на другую планету, пускай нас ищет где-то. А нам не важно все это, нас уже рядом нет. Под этот саунд для двоих, и мы со скоростью света. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Сердца бьют в унисон, и миллионы персон увидят радужный сон. Крутится как колесо, земля вокруг полюсов, и след за стрелкой часов встречаю как рассвет тебя без лишних слов. Со скоростью света белого я беру тебя и отправляюсь к звездам. Со скоростью света делаю по земле шаги и упираюсь в космос. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих. Со скоростью света взрывая ракеты, несем часть себя в сердца других. А ты ждешь рассвета там, где нас нету, и слушаешь саунд для двоих.